«Но почему мы не должны были начинать эту войну?» — спросила Мерсадия Литон. «Ты же был там, когда они пытались напасть на воителя?» «Да, я там был», — подтвердил Локин и отложил в сторону вычищенный затвор. «И думаю, что никогда не забуду тот день. Расскажи мне о нем». «Это не самый приятный рассказ», — предупредил ее Локин. «Когда ты узнаешь всю правду, ты можешь изменить свое отношение к нам». «Ты так думаешь? Хороший летописец должен всегда оставаться объективным. Посмотрим». Послы планеты, которая, как узнал Локин, носила название Аурей, были встречены с подобающей пышностью и церемониалом, соответствующим потенциально дружественной цивилизации. Когда корабли делегации спланировали на посадочную палубу флагманского корабля, они были встречены удивленными взглядами всех собравшихся воинов, обнаруживших их поразительное сходство с громовым ястребом. Воитель надел парадные доспехи, золотые рифленые, украшенные имперскими символами, орлом и скрещенными молниями. В отличие от прежних подобных мероприятий, на этот раз он был вооружен мечом и болт-пистолетом, и Локин физически ощущал окружающую его ауру властности. Рядом с воителем стояли, одетые в белое, малогарсты, регул, чье механическое тело из золота и стали было начищено до нестерпимого блеска, и первый капитан Абаддон, гордо замерший перед строем громадных юсторианских терминаторов. Для пущего эффекта 300 сынов Хоруса выстроились парадным строем на палубе позади основной группы. Благородные и сильные воины воплощали в себе мощь Великого Крестового Похода, и никогда еще Локин так не гордился своим прославленным наследием. Двери прибывшего корабля с тихим свистом декомпрессора разошлись, и они впервые увидели воинов братства. Появление первых 20 воинов в сверкающих серебряных доспехах вызвало на посадочной палубе шелест удивления. Так они были похожи на Астартес. Два десятка солдат почетного караула безукоризненным строем спустились по трапу, но и в них Локин заметил некоторую скованность. Они тоже были изумлены. Воины держали в руках оружие, очень похожее на стандартные болтеры, хотя в отличие от принимающей стороны магазины пристегнуты не были. «Ты видел?» – прошептал Локин. «Нет, Гарви, у меня внезапно потемнело в глазах», – съязвил Таргадон. «Конечно, я все видел. Они выглядят как Астартес. Это только наружное сходство, можешь мне поверить. Кроме того, они намного ниже нас ростом. На них силовые доспехи, как это может быть? Если ты немного успокоишься, может, мы и выясним», – сказал Таргадон. Воины братства построились в две шеренги, образовав коридор для высокого мужчины в длинном красном одеянии, чье лицо было наполовину искусственным, и на этой половине вместо глаз мерцал крупный изумруд. Опираясь на золотой посох с шестерней на верхушке, мужчина ступил на палубу, и на человеческой части его лица отразились чувства человека, обнаружившего, что его ожидания полностью оправдались. Аурейская делегация двинулась к воителю, и Локин ощутил прикосновение истории, отметивший знаменательный момент. В таких встречах появляется истинный дух Великого Похода. Разлученные братья с разных концов галактики встречаются в дружественной обстановке. Одетый в красное мужчина поклонился воителю и заговорил. «Имею ли я честь говорить с воителем Хорусом?» «Да, сэр, напрошу вас, не надо кланяться», — ответил Хорус. «Для меня это слишком большая честь». Любезность Хоруса вызвала на губах гостя улыбку. «Тогда, если вы позволите, я представлюсь. Перед вами Эмори Салиньяк, консул-фабрикатор аурейской технократии. От имени моего народа я первым приветствую вас в наших мирах». Локин заметил, как разволновался Регул при виде аугметического тела Салиньяка. Едва дослушав полный титул гостя и в нарушение всех правил этикета, механикум не смог сдержаться. «Консул!» – произнес он своим транзительным и неестественным голосом. «Я правильно понял, что ваше общество основано на знании технических наук». Хорус повернулся к механикуму и что-то тихо прошептал. Локин не разобрал слов, но Регул кивнул и отступил на шаг назад. «Я прошу прощения за нарушение протокола, но надеюсь, вы простите порыв механикума, учитывая то, что наши воины имеют много общего». «Это воины братства», — пояснил Салиньяк. «Они наши защитники, элита нашей армии. Иметь их в почетном карауле для меня большая честь. Но как могло получиться, что они вооружены точно так же, как и мои воины?» Вопрос явно смутил Салиньяка. «А вы ожидали чего-то другого, воитель? Сердцем нашего общества являются машины-конструкторы, которые были привезены нашими предками Стеры. Они обеспечивают нас всеми преимуществами технологии, хотя они немного усовершенствованы, но все же сохранили тенденцию к определенной унификации». Тишина, наступившая после слов консула, была хрупкой и напряженной, и Хорус поднял руку, предупреждая поток вопросов со стороны Регула. «Машины-конструкторы?» – переспросил он, и голос зазвенел сталью. «СТК-машины?» «Думаю, таково их было первоначальное название», — согласился Салиньяк, наклоняя свой посох так, что его верхушка нацелилась на воителя. «Вы можете...» Эмоли Салиньяк не успел закончить фразу, поскольку Хорос сделал шаг назад и выхватил болт-пистолет. Локен видел, как дуло полыхнуло огнем, и голова Эмори Салиньяка взорвалась осколками, а болт вылетел через затылочную часть его черепа.